Я однажды проснусь, а этой боли нет. И лучами на стенах в комнате рассвет. Уголками улыбки мысли о тебе. Первый раз за 100 лет. И твой грустный, огромный, опустевший шкаф разноцветными платьями раскрашу я. А разбитое сердце снова склеится. Буду надеяться. Но счастье босиком бежит ко мне, ведь столько от тебя. Я вижу в ней, ты сделал нас сильней. И благодарность тебе важнее обид. Я сумела тебя простить. Я смогла эту боль прожить. Ты просто не умеешь любить. Ты просто не умеешь любить. Я однажды проснусь не на твоем плече. Каждый звук моих песен больше не тебе. Кроме меня, я сумела тебя простить. Я смогла эту боль прожить. Ты просто не умеешь любить. Ты просто не умеешь любить. Я сумела тебя простить. Я смогла эту боль прожить. Ты просто не умеешь любить. Бежит ко мне, ведь столько от тебя. Я вижу в ней, ты сделал нас сильней. И благодарность тебе важнее обид.